не раз влюблялся, может быть, я этого не знаю. Оглянулся ты и обознался, за любовь улыбку принимая. Все так просто, все так просто, все так сложно. Ты пойми меня, пойми меня, пойми. Так легко влюбиться можно, не узнав, не узнав любви. Ты давным-давно ушел из детства, и найти любовь свою мечтая, подошел к костру ты обогреться, а костер дымился, остывая. Все так просто, все так сложно. И пойми меня, пойми меня, пойми. Так легко влюбиться можно, не узнав любви. Так легко влюбиться можно, не узнав любви. Может быть, все это несерьезно, вот опять идешь ты на свидание и несешь опять кому-то розы, обойдя ромашку на поляне. Все так просто, все так сложно. Ты пойми меня, пойми меня, пойми. Так легко влюбиться можно, не узнав любви. Так легко влюбиться можно.